Мишо так устал за все последние дни, что сразу уснул. Сквозь сон он слышал грохот колес, споры, названия станций. Он проснулся на рассвете, возле Нарбонны. Поезд проезжал мимо серых озер с безлюдными берегами, поросшими ивняком. Над неподвижной водой низко кружились птицы. Потом вода стала розовой от солнца. И Мишо, ни о чем не думая, жил в эти минуты Денис теплотой ее руки, ее последними словами. Было это не грустью, но большой тишиной. Вот и море. Да чего оно спокойное? Все здесь создано для счастья. И виноградники, и южное солнце, и легкие сети рыбаков. Но война рядом, за теми горами. Все в вагоне проснулись. Жадно смотрят люди на горы, то лиловые, то кирпично-красные. За ними судьба. Испанские пограничники, встречая почти пустой поезд, остались только добровольцы, поднимают кулаки. Рядом с первыми развалинами ребята насвистывают марш Риего, беспечный и печальный. 6 недель спустя лейтенант батальона парижской коммуны Мишо с сотней французов защищали маленькую полуразрушенную деревушку близ Мадрида. Они пришли сюда за час до рассвета. Кругом была Кастильская сьерра, подобная окаменевшему морю. Как ни походили эти люди на окружавший их пейзаж. Все в них было другим, и веселые подвижные лица, и шутки, и картавая речь. Они не могли слиться с жестокой и прекрасной землей, с жителями, полными важности, суровости, скрытого исступления. Дети насмешливого и ребячливого Парижа, они чувствовали себя чужестранцами. Только вера в общее дело и сердечность испанцев смягчали эту тоску. Фашисты начали наступление около 7 часов утра, после короткой артиллерийской подготовки. 4 пулеметчика погибли под снарядом. Мишо и его товарищи лежали в наспех вырытых неглубоких окопах на верхушке холма. Они видели, как фашисты поползли по каменным уступам. Пулеметный огонь остановил врага, но вторая волна последовала за первой. Мишо скомандовал «гранатами!». Это длилось несколько минут. Ему казалось, весь день. Атаку отбили. Товарищ Мишо, слесарь Жантей, умер в полдень. Он мучился и говорил «передай», но Мишо не мог разобрать слов. К вечеру испанский батальон сменил французов. Из сотни в живых осталось 42. 17 отправили в лазарет. Французы развели огонь, грели распухшие ноги, варили суп. Кто-то вздохнул, а суп-то пустой. Обычно на отдыхе они шутили, пели. Сегодня, несмотря на военный успех, всем было тяжело. Сколько друзей они оставили на холме, среди камней и колючего кустарника. А вечер был холодный, дул ледяной ветер. Бойцы плохо одеты и ежились. Один все время ругался. Видно было, что темные слова его успокаивали. Кого он ругал? Суп, ветер, фашистов, войну? Деревня была пуста, жители разбежались. Только в 2-3 домиках мелькали слабые огоньки. К костру из темноты, как призрак, подошла старуха. Это была обыкновенная крестьянка в черном платье с черным платком на голове. Она что-то сказала Мишо. Он не понял, с трудом он выучил несколько испанских слов. Тогда старуха принесла окорок и стала показывать руками «Ешь!». Мишо вспомнил мать Жано. Это как Клеманс. Вздыхает. Наверное, говорит, и тебя убьют. Как мал свет. И как все понятно. Мишо сказал сидевшему рядом товарищу. Вот они говорят, вы за нас сражаетесь. Нет, мы деремся за Париж, за Францию. И Жантей сегодня умер. За Париж. Я у него как-то был. Он жил в Монруже.